Глава 9. Сандра и Боуз. Из кондоминиума Боуза Сандра поехала к себе домой переодеться и опоздала на работу на целый час. Впрочем, теперь это ее мало заботило. Накануне Орина Матера обвинили во вспышке бешенства. Если Боуз сказал ей правду, то причиной обвинения стало то, что Конгриву или кому-то над ним заплатили наличными или долголетием, чтобы Орин и дальше сидел заперти. За рулем Сандра старалась сдержать гнев, но все равно кипела, хотя со стороны это было не очень заметно. Артур Конгрив не понравился ей сразу, как только был назначен начальником, но раньше ей как-то не приходило в голову считать его продажным. Она знала о его связях с городскими властями. Двоюродный брат Конгрива заседал в муниципальном совете. И хотя полицейские Хьюстона ворчали, что он слишком часто дает отворот-поворот потенциальным питомцам приюта, глава городской полиции уже дважды посещал при Конгриве приют и оставался доволен. Сандра кое-как припарковала машину и бегом преодолела металлодетектор на входе. Она поспешила в то крыло здания, где находился изолятор. С виду оно ничем не отличалось от всех остальных. Здесь не должно было быть камер, как в федеральной тюрьме. Разве что побольше замков на дверях и не ломающейся мебели в помещениях. Просто здесь содержались потенциально агрессивные пациенты. Их ведь следовало изолировать от безобидных. Собственно, агрессивные были наперечет. Приют предназначался для хронически бездомных, а не для отъявленных психов. Последние как раз доставляли меньше всего хлопот. Сотрудники быстро приходили к согласию на их счет и без промедления переправляли их в психиатрические лечебницы. Орин Матер был кем угодно, только не психом. Сандра даже не побоялась бы в споре об этом поставить на кон свой диплом. Она намерена была как можно скорее положить конец его изоляции. Для этого требовалось узнать его версию случившегося. Ей сразу не повезло. Дежурила сегодня на входе в изолятор сестра Уотмор. Вместо того, чтобы без слов пропустить Сандру, она заявила: «Извините, доктор Коул, у меня строгие инструкции». Пришлось Сандре, у которой все закипало внутри, ждать, пока дежурная вызовет Конгрива. Тот, правда, не замедлил явиться, благо что его кабинет находился рядом через несколько дверей. Он взял Сандру под руку и повел туда. Закрыв за собой дверь, он сложил руки на груди. В его кабинете было ощутимо прохладнее, чем в коридоре, благодаря запущенным на полную катушку кондиционерам, но все равно пахло затхлостью. На столе валялось множество бумажных пакетов от съеденного фастфуда. Сандра открыла было рот, но Конгрив остановил ее властным жестом руки. «Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что в последнее время вы сильно разочаровываете меня своим непрофессиональным поведением». «Не понимаю, о чем вы? Какое непрофессиональное поведение?» «Вы говорили с пациентом Орином Матером после того, как я передал его дело доктору Фейну. Видимо, сейчас вы опять к нему направились. Проконтролировать своего недавнего пациента, по-вашему, непрофессионально?» «Во вступительной беседе я сказала, что буду им заниматься. Я хотела убедиться, что после того, как им занялся доктор Фейн, он не чувствует себя брошенным». «После того, как я забрал у вас его личное дело, это перестало вас касаться». «Забрали безо всяких на то оснований». «Я не обязан оправдываться перед вами за такое свое решение, как и за любое другое». «Не обязан перед вами, доктор Коул. Вот когда совет назначит начальницей вас, милости прошу, ставьте под сомнение мои распоряжения, а пока что выполняйте те обязанности, которые я на вас возлагаю. Кстати, у вас это лучше получится, если вы не будете впредь опаздывать». Это было ее первое опоздание за год, а то и за полтора. Но она так завелась, что уже не могла остановиться. Что там за история с нападением Орина на санитара? Прошу прощения. Вы что, присутствовали при этом? Или знаете что-то, о чем мне не сообщили? Это выдумки? Орин мухи не обидит. Довод был хилый. Она знала, что совершает ошибку, приводя его. Конгрив закатил глаза. «Таков ваш вывод? На основании 20-минутной беседы?» «Да вы непревзойденный диагност! Нам повезло, что среди нас такой есть!» У нее вспыхнули щеки. «Я поговорила с его сестрой». «Неужели?» «Когда?» «Это было вне стен нашего учреждения, но...» «То есть? Вы консультировали родственников пациента в нерабочее время?» «Это должно стать предметом служебного рапорта или, по крайней мере, служебной записки мне и доктору Фейну». «Но вы ничего подобного не сделали, не так ли?» «Да», — призналась она. «И все равно не усматриваете в своих действиях никакого непрофессионализма? Это еще не объяснение, почему хватит. Лучше остановитесь, иначе навредите себе еще больше». Конгрив заговорил мягче. «Согласен. Раньше у меня не было претензий к вашей работе. Я готов закрыть глаза на последнее событие, как на результат стресса. Но вам необходимо задуматься о будущем. Почему бы вам не отдохнуть остаток недели?» Этого она не ожидала. Какая нелепость! «Я передаю другим врачам ваших подопечных. Всех!» «Отправляйтесь домой, доктор Коул. Успокойтесь. Разберитесь, что отвлекает вас от добросовестного выполнения служебных обязанностей. Потратьте на это неделю, как минимум, можете и больше, если понадобится. И не возвращайтесь, пока к вам не вернется способность судить непредвзято и беспристрастно». Сандра была в приюте одной из самых надежных сотрудниц. Кому, как не Конгриву, это знать? Но, похоже, ему донесли о ее ленче с Боузом, и он решил от нее избавиться, чтобы она не помешала ему разобраться с Орином по-своему. Кому же запродал он свою совесть? И почем нынче этот товар? Эти вопросы уже готовы были сорваться с ее языка, даже с риском лишиться места, но она вовремя спохватилась. Так она только навлечет на себя новые беды, тогда как дело не в ее конфликте с Конгривом, а в участи Орина. Ее острый конфликт с Конгривом не сулил бы Орину ничего хорошего. Поэтому она коротко кивнула в знак согласия, стараясь не замечать торжествующий блеск его глаз. «Хорошо», — сказала она сделанной покорностью, — «неделя так неделя, если он так настаивает». Удаляясь по коридору из его кабинета, она думала со злостью. Пропуск и необходимые документы остались при ней, и если понадобится, она в любой момент может сюда вернуться. Она заскочила в собственный кабинет проверить, не поступило ли заслуживающих внимания документов. Потом чуть не налетела в коридоре на санитара Джека Геддеса. «Мне поручено проследить, чтобы вы покинули здание приюта», — сообщил он, довольный ее удивлением. «Оскорбление за оскорблением!» «Я сказала Конгриву, что ухожу. Он велел мне в этом убедиться». Сандру подмывало ответить ему резкостью, но срывать зло на балбесе санитаре было бессмысленно. Оттолкнув локтем его руку, она выдавила из себя улыбку. «Временная утрата популярности у начальства. Типа того, знакомая песня. Доктор Конгриф упомянул о вчерашнем инциденте с Орином Маттером. Знаете, кто это? Сидящий в заперти хилый паренек». «Еще бы мне не знать. Это был непростой инцидент, доктор Коул. Он сильнее, чем кажется. Так рвался на выход, словно ему подпалили задницу. Мне пришлось его держать, пока ему не ввели успокоительное». «Орин пытался сбежать?» «Не знаю, как еще это назвать. Он расшвыривал сестер, как бейсболист, несущийся с мячом к линии ворот. «А вы, значит, его заблокировали?» «Нет, мэм, я не успел. Я просто преградил ему путь и посоветовал не выпендриваться. Уж скорее, он меня заблокировал». «Говорите, он первым прибег к насилию?» Услышав в ее тоне недоверие, Геддес остановился и закатал правый рукав. Предплечье между кистью и локтем было забинтовано. «Вы уж простите, доктор Коул, но как вы сами это назовете? Нежным поцелуем? Щенок, чтобы ему пусто было, так впился в меня зубами, что потребовалась дюжина швов и прививка от бешенства. Ему б не в изолятор, а в железную клетку!» Шагая по стоянке к своей машине, Сандра чуть не упала в обморок от жары. В такую погоду нетрудно было представить, как в морских глубинах, согласно сценарию конца света по Оррину, ускоренно размножаются анаэробные бактерии. Сандра слыхала, что в Мексиканском заливе уже обнаружили лишенную кислорода зону, каждое лето увеличивавшуюся в размерах. Уже много лет назад по этой причине там сошел на нет креветочный промысел. Небо наливалось грозной синевой. Как накануне и позавчера, горизонт был затянут рыхлыми облаками, не приносившими ни малейшего облегчения. Она распахнула дверцу автомобиля, и изнутри на нее пахнуло раскаленной пластмассой. Пришлось подождать, пока салон машины перестанет быть жерлом раскаленной печи. Сев за руль, она поняла, что ехать ей некуда. Позвонить Боузу. Но нет, она еще не до конца осмыслила услышанное от него, когда покинула этим утром его жилище. «Наверное, тебе лучше узнать обо мне побольше, прежде чем мы двинемся дальше». Ей было необходимо время на размышление. Она поступила так, как поступала почти всегда, если вдруг появлялась отдушина в графике и требовалось решение какой-то сложной проблемы. Покатила в Лайф Оукс к своему брату Кайлу.